Глава 20. Дверь за сестрой закрывается. Прислонившись спиной к стене, я обдумываю ее слова и шрамы на ее теле. Их я точно не забуду. И ее слезы, и взгляд, которым она на меня смотрела, когда все рассказывала. Она чувствует себя сломленной, раздавленной. И в чем-то я ее понимаю, хотя сама напросилась. Сама полезла в неприятности. Никто не тянул ее в ту пропасть. Напротив, это она всех нас туда затянула. Обида и злость на нее никуда не делись. При всей любви к родной сестре простить ее я не смогу при любом раскладе. Иду в спальню. Закрываюсь на замок и достаю чемоданы. Положив их на кровать, вздыхаю и тянусь к сумке, где храню детскую одежду, которую постепенно покупала для своего малыша. Открываю и некоторое время просто разглядываю ее. Крошечные боди, комбинезоны, шапочки. Такие мягкие на ощупь. Улыбаюсь сквозь слезы, понимая, что у меня скоро родится малыш, и я буду рожать одна. Рядом не будет никого, кто мог бы меня поддержать. А когда-то я строила планы. Не только я, но и Янис. Однако в какой-то момент все так стремительно разрушилось, что я и сама понять не смогла. А когда опомнилась, от нас одни осколки остались. Наша семья, как и мы сами, разбилась вдребезги. Где-то оживает мой телефон. Быстро тяну молнию сумки и прячу ее обратно в шкаф. Нахожу мобильный в гостиной. Принимаю звонок Ирины, возвращаюсь в комнату. «Привет». Сжимаю телефон между ухом и плечом. «Привет, роднуль. Ну как дела, вещи собрала?» «Вот как раз стараюсь». Взяв в первую очередь брюки и блузку, следом за ними отправляю в чемодан несколько костюмов. Надеюсь, Артур вернется не скоро и ничего не заметит. «Ну не будет же он в своей комнате копаться, шкафы и проверять!» Деловито замечает подруга. «Поэтому не бойся. Когда собираешься съехать? Рано утром, когда он на работу уедет?» «Да, задержусь немного. Вещи в новую квартиру перевезу, а потом в офис. Заявление на увольнение напишу». «То есть ты категорически решила уйти оттуда?» Мне почему-то кажется, что Ирина улыбается. «Ну да. Верное решение. Не нравится мне отец Артура. Не просто так он подлизывается к тебе. Точнее, пытается». «Не преувеличивай», — выдыхаю я, достав альбом с фотографиями, которые зачем-то храню до сих пор. За несколько месяцев, что я здесь нахожусь, всего один раз смотрела на наши с Янисом снимки. Снова открываю и буквально залипаю, глядя на нас, счастливых. Эта фотография была сделана 3 года назад, перед Новым годом. В парке, где мы решили прогуляться, было слишком много людей, а у огромной елки нас остановил фотограф. А еще тогда Ян купил у какой-то цыганки букет роз и золотые серьги, которые я тоже храню. «Эй, ты меня слышишь?» «Да, Ир, ты что-то сказала?» «Да, завтра во сколько к тебе приезжать? Я помогу. Как ты с огромным животом чемоданы таскать будешь?» «Приезжай, конечно. Я буду безумно тебе рада. А время... Даже не знаю, когда Артур уедет. Очень надеюсь, что ранним утром, как всегда. Но он странный какой-то в последнее время. Чувствую, он что-то планирует, поэтому... Да, он мутный». «Ир, перестань. Помнится, когда-то ты хвалила его чуть ли не каждый час. Все мозги выносила своими рассказами о том, какой он хороший. А сейчас он вдруг стал для тебя плохим? Может, ты знаешь что-то, чего не знаю я?» «Не знаю, из-за чего я злюсь. Скорее из-за того, что мне не хочется видеть Артура в отрицательном ключе. Что бы он сейчас ни говорил, ни делал, я его люблю. По-дружески. Когда-то он меня сильно выручил, помог, дал крышу над головой и хорошую должность. Если я несколько месяцев ни в чем не нуждалась, то только благодаря ему. Да, я вижу в нем серьезные изменения. Вижу, что он что-то от меня скрывает. Он действительно стал другим. Но в то же время... Боже, ну пусть он останется хорошим. Пусть я буду неблагодарной и слишком подозрительной. А он, каким был для меня изначально, таким и останется. Я устала разочаровываться в людях. Бог видит, очень устала». «Да нет», — отвечает подруга после недолгой паузы. «Но, Лин, даже тупому понятно, что он изменился. Даже в офисе стал на всех орать и срываться. Ну и мне не нравится, что он постоянно делает то, что скажет его папочка». «Когда ты такое увидела?» «Буквально 2 часа назад. Услышала разговор Ивана Васильевича с Артуром. Требовал, чтобы вы в его дом переехали. Ввергает меня в шок Ирина. На самом деле, я не знаю, что Артур ответил, но, судя по широченной улыбке Ивана Васильевича, все же согласился. Короче, не нравятся мне они. Да и не приезжал Ванечка сюда раньше. Не помню, когда я его тут в последний раз видела. А после того, как с тобой познакомился, он тут частенько. Мне кажется, ты ему нравишься. И меня это так пугает. Меня тоже пугает. Извращенец какой-то. Мы с Артуром столько времени прожили вместе, но он ни разу не позволил себе лишних поступков, даже слов. Всегда был порядочным и понятливым. И как хорошо, что в отца не пошел. Давай это завтра обсудим. Я сейчас вещи собираю. Хочу до прихода Артура все сделать. Договорились. Но рано утром я приеду к тебе, если что. Ты мне хотя бы сообщение отправь, когда проснешься. Не могу позволить, чтобы ты одна все таскала. Спасибо тебе, Ир. Улыбаюсь, понимая, что она мне буквально заменила Аниту, по которой я соскучилась. Она была мне ближе родной сестры. За все. И да, я тебе отправлю СМС. Попрощавшись, я полностью отключаю мысли об отце Артура. Думаю только о переезде и о том, как расскажу все Зарубину-младшему. Я уверена, что ему не понравится мое решение, но уж какое есть. Не оставит же он меня тут насильно. Два чемодана и две спортивные сумки. Некоторые вещи я отложила в другой пакет, то, что я вряд ли буду надевать. Документы и некоторые украшения кладу в небольшую сумочку. Тоже прячу в шкаф. Теперь надо принять душ, привести себя в порядок и пойти спать, что я и делаю в следующий момент. Уснуть не могу. Сна нет ни в одном глазу. Я очень нервничаю. Не хочу разногласий с Артуром, хотя знаю, что их не избежать. Ладно, пусть все случится потом, когда мои вещи будут в съемной квартире, а не сейчас, когда я совершенно не готова с ним спорить. Слышу, как открывается дверь. Как с грохотом что-то падает на пол. Явно ключи. Крепкие слова Зарубина. Тяжелые шаги. Он останавливается прямо у двери моей комнаты. Щелчок. И свет включается. Я не двигаюсь. Пусть думает, что сплю. «Лин», — говорит он тихо. «Притворяюсь спящей. Не сейчас, Артур, пожалуйста». «Айлин, нам надо поговорить». Поняв, что он подходит к кровати, медленно открываю веки и поворачиваю голову. Он останавливается в двух шагах. Лицо уставшее, волосы растрепаны, глаза красные-красные. Таким я его никогда не видела. «Нам надо поговорить», — пошатываясь, повторяет он. Едва держится на ногах. «Ты пьян?» — шепчу. «Артур, я чувствую себя ужасно. Давай завтра поговорим, хорошо?» «Мне надо сегодня!» — требует. Тру пальцами лоб и прикрываю глаза, даю понять, что мне действительно плохо. Но Артуру кажется плевать. Он настроен на этот грёбаный разговор, которого я так упорно избегала. «Завтра!» — пытаюсь достучаться, но тщетно. «Что так сложно выслушать меня?» Неожиданно грубит он. Я аж вздрагиваю от его тона и нервно сглатываю. Я его боюсь. Впервые мне страшно рядом с ним.